Глава шестая. Лирические беседы у камина. «Не волнуйтесь часом?» — поинтересовался канцлер. «Я? С какой стати?» — искренне изумился орк. «Подумаешь, какая-то стерва из-за зеркала. И не такое видывал. Вот, кстати, — сказал Сварог, — вы говорили в прошлый раз, что у нее не было украшений. Совсем никаких?» Орк пожал плечами. «Ну, висело на шее что-то такое, связка серых с синими прожилками камней. Они у меня абсолютно не ассоциировались с украшением. Украшение на таларе такое, и последняя крестьянка не наденет. Я подобное видел на шее у сильванских дикарей. Разница только в том, что у нее камни отполированы. Вообще странно, такая женщина могла бы себе позволить настоящее украшение». «Действительно», — подумал Сварог, — «золото они рассыпают прямо-таки лопатой, хотя всякое бывает. На земле в свое время, когда они научились еще промышленным методам производства алюминия и получали примитивным способом всего-то несколько килограммов в год, алюминий считался драгоценным металлом, едва ли не дороже золота, шел на украшения и столовые приборы для знати. Не всякий аристократ мог себе позволить есть алюминиевыми ложками-вилками. Можно допустить, что эти камни в ее родных местах встречаются реже, чем алмазы на таларе, и по тамошним меркам она таскает на шее целое состояние». И повторил это вслух, разумеется, не упоминая про алюминий. «Возможно», — сказал канцлер. «В любом случае это должно что-то означать». Он поджал губы. «Орк, будьте чуточку посерьезнее. Веселитесь, как мальчишка». «Натура такая», — безмятежно ответил орк. «Особенно если учитывать, какое поручение мне дал лорд Сварог. Он послал Сварогу свою фирменную хищно-обаятельную улыбочку. В конце концов, я дисциплинированно выполняю все ваши указания, канцлер». «Попробовали бы не выполнить», — проворчал канцлер, посмотрел на часы. «До срока 8 минут, но все равно идите-ка в каминную». Орк проворно встал, поклонился и преувеличенно церемонным шагом гвардейца на параде вышел из прилегающей к его каминной комнате. «Фигляр!» — буркнул канцлер. «Черт с ним, лишь бы работал хорошо», — сказал Сварог. «И все равно, сколько лет он меня злит не на шутку, а упрятать под замок не подворачивается случай, всякий раз ухитряется выкручиваться. Занимаем места, господа». Они сели в кресло перед стеной, за которой располагалась каминная. Правее, за сложными пультами, помещались трое техников, один из техниона, один из разведки канцлера, один из девятого стола. Никакой высокой дипломатии в таком сочетании не было, просто каждой конторе требовалась информация, которую можно начать обрабатывать немедленно, не тратя времени на одалживание у соседей. «Экран», — негромко распорядился канцлер. На стене вспыхнул большой экран, словно в стене вдруг образовалось окно. Четкость изображения, как всегда, была потрясающей. Но Сварог давно к этому привык. В каминной установили не только глаза и уши. Она была набита всевозможными датчиками, детекторами и анализаторами, словно знаменитые пирожки с карельварской ярмарки изюмом. Из ситуации следовало выкачать все, что возможно. Один из техников доложил: «Какого бы то ни было энергетического воздействия не фиксируется. Посторонних излучений нет. Присутствие третьего ручейка не фиксируется». Профессор Марлок, вертя в руках погасшую трубку, проворчал: «Вполне возможно, что наша аппаратура ничего не фиксирует. А на самом деле тут полно всякого». В кризисном штабе Марлок усердно играл роль адвоката дьявола. Сварога это иногда раздражало, но он прекрасно понимал, что в сложных делах штатный скептик необходим. К тому же Марлок мог оказаться прав. В конце концов, как ни бились, не смогли установить, каким именно образом те связываются из своего неведомого укрытия с камнями-компьютерами. Даже хельстатская аппаратура Сварога не смогла. Единственное, что удалось установить, это случается всякий раз, когда происходит встреча, и радиант обстреливает талар старательно и безостановочно. Сейчас, кстати, именно такой момент. Но это знание не давало ровным счетом ничего. «Внимание, господа», — сказал канцлер. Но все и так видели, что высокое старинное зеркало потихонечку стало наливаться изнутри мерцающим голубоватым сиянием, возникшим словно бы из одной точки, быстро распространившимся до краев тяжелой вычурной рамы из черного дерева. Сияние мигнуло и исчезло. Стал виден сводчатый коридор и молодая женщина, сидящая в мягком кресле у самой границы зазеркалья. Сварог разглядывал ее во все глаза. В точности такая, как ее описывали Орк и Бадыш. Золотистые волосы по плечам, синие глаза, штучная красавица, непринужденная поза, длинное светло-серое платье, от чего-то казавшееся очень дорогим, и те самые камни на шее. Орк прав, но украшение это нисколечко не похоже. Такое и в самом деле впору носить сильванскому дикарю, разве что аналогия с алюминием верна. Техники по-прежнему молчали. Значит, ничего не фиксировали. Сварог обратил внимание, возле ее кресла стоит довольно большая корзина, плетенная из лозы, очень похожая на те, с какими на таларе ходят на базар или в продуктовые лавки крестьянки или кухарки. Сварог, как и остальные, видел только спину орка, но стервец, чувствуется, держался крайне непринужденно, в самом деле, без малейшего волнения. «Я несказанно рад видеть вас снова, прелестная фея». Он галантно раскланялся по всем правилам политеса. «Вы озарили мое скромное жилище, и в прямом, и в переносном смысле». Незнакомка улыбнулась этакой отработанной дежурной улыбкой, принятой на вооружение дамами в высшем свете, не содержавшей ни теплоты, ни радости. «Я тоже рада видеть вас, герцог. Вы приготовили то, о чем я вас просила?» «Конечно». Орк достал из кармана небольшой, сложенный вдвое листок бумаги. «Я вашу просьбу выполнил в точности. Не стал проводить углубленный анализ, просто написал номера тех вариантов, которые мне представляются самыми предпочтительными. Или вы хотите все же выслушать обоснование?» «Нет необходимости», — сказала она, протянула руку. «Давайте». «Ну что же вы, или боитесь?» Ее протянутая рука оставалась в зазеркалье. Орк, не раздумывая, ответил: «Когда я оказываюсь наедине с прекрасной дамой, боюсь только одного, что она признает меня недостаточно искусным». Шагнул вперед, протянул руку в зазеркалье. Девушка развернула листок, окинула взглядом, кивнула, похоже, удовлетворенно. «Надеюсь, вы подошли к поручению со всей серьезностью и ответственностью». Орк моментально отозвался ровно с теми же, с какими отнесся к вашему обещанию известного поста. «Мы всегда сдерживаем свои обещания», — ответила она. «Лишь бы поручения выполнялись исправно и не случилось двойной игры». «Не надо во мне сомневаться», — сказал орк. «Выгода взаимная, а ставки велики. Рада, что вы это понимаете. У меня вновь будет к вам маленькое поручение». Она протянула руку и коснулась высоких ручек корзины. «Возьмите это». Орк столь же решительно шагнул в зазеркалье, поднял корзину. Вернувшись в каминную, взвесил ее на руке. «Ого! Вы что, туда камней наложили?» «В каком-то смысле вы правы», — улыбнулась девушка. «Я прекрасно понимаю, что мужчины не менее любопытны, чем женщины, хотя почему-то именно женщин принято считать воплощением и символом любопытства. Поэтому могу сказать сразу, если у вас возникнет такое желание, можете осмотреть содержимое корзины сразу после моего ухода. Я не буду в претензии». «Должен признаться, я так и поступлю», — сказал орк. «Любопытен, что поделать, тем более в такой ситуации». «Ничего страшного», — сказала она. «В данном случае любопытство не порок и наказанию не подлежит». «И что мне с этой корзиной делать?» «Завтра же, прямо с утра, отправитесь к принцу крови Агиляру и передадите корзину ему. Вы ведь дружите?» «Ну, вряд ли это можно назвать дружбой. Несколько раз выпивали вместе, несколько раз совершали поездки на землю. Я прекрасно осведомлена о характере этих поездок». На сей раз ее улыбку вполне можно было назвать улыбкой стервы. «В любом случае, вы хорошие знакомые, и ваш визит к принцу никого не удивит. Я права?» «Конечно». «И все же вы, боюсь, не имеете представления о некоторых деталях». В голосе орка Сварогу послышалась неподдельная озабоченность, и Сварог понимал ее причины. Девушка чуть подняла брови. «Вы что, отказываетесь?» «Никоим образом», — сказал орк. «Просто есть некоторые реалии, о которых вы, надо полагать, не знаете. Наши принцы и принцессы крови под неусыпным наблюдением спецслужб. Их круглые сутки подслушивают, а порой, бывает, и подсматривают. Могу вас заверить, я прекрасно знаю о некоторых реалиях. Ну и что? Они ничем не осложнят вам жизнь. Содержимое корзины вполне безобидно, сами убедитесь. Хотите прямо сейчас? Достаньте одну коробочку и откройте». Охотно. Орк присел на корточки. Судя по движениям, он доставал что-то, разглядывал, но что именно, рассмотреть было невозможно. Он присел на корточки спиной к камере. Огорчаться не стоило, все равно эта корзина очень скоро должна была попасть к ним в руки. Орк выпрямился, произнес с ноткой удивления: «В самом деле, вполне безобидные штуковины. Я же говорила, вот уж никак не предполагала в вас такой боязливости. У вас репутация человека смелого, иногда даже чересчур». Орк пожал плечами: «При чем тут боязливость? Просто не хочется попадать в поле зрения спецслужб. Я им, признаться, и без того намозолил глаза по живости характера. Не хочется лишних неприятностей». Она сказала тоном величайшего терпения, словно учительница, в десятый раз объясняющая тупому двоечнику теорему Пифагора: «Но какие у вас могут быть неприятности? Разве самый обычный, безобидный визит к принцу их вызовет?» «Вообще-то нет. Вот, видите, вы просто меня не дослушали. Или вы вообразили, что я вам поручу, прибыв к принцу, заявить с порога, что вы намерены вовлечь его в заговор против императрицы? Ничего подобного. Переложите коробочки в другую корзину повместительнее, добавите к ним несколько бутылок земного вина, того сорта, который принц особенно предпочитает, аромат цветущего луга, верно ведь? У него послезавтра день рождения, если вы забыли». «Помню», — с ноткой угрюмости ответил орк. «Я уже получил приглашение». «Вот видите», — повторила она с очаровательной улыбкой, — «все складывается просто идеально. Вы поздравите его с днем рождения, подарите вино, извинитесь, что не сможете на дне рождения быть, сошлетесь на крайне срочные дела на земле, такие у вас порой случаются. Потом скажете, что выполнили его просьбу, и отдадите коробочки. Да, на всякий случай, если кто-то все же спросит, вы ведь в последний раз были на земле с принцем месяц назад? И откуда вы столько обо мне знаете?» «Женское любопытство», — улыбнулась она. «Там, на земле, в одной из лавок, вы эти штуковины и увидели. И принц решил, что они прекрасно подходят для ответных подарков, и попросил вас заказать нужное количество. Земная экзотика, и там, пока не получившая широкого распространения, вы, конечно же, пообещали, и обещание выполнили. После чего преспокойно можете откланяться. Но скажите сами, такой визит может повлечь за собой какие бы то ни было неприятности для вас?» «Ни малейших». «Что и требовалось доказать, любезный герцог. Кстати, для пущего правдоподобия вам и в самом деле лучше заранее, вечером, накануне дня рождения принца, на денек-другой слетать на землю. Вы там бываете очень часто, это ни у кого не вызовет подозрений. Собственно, ничто и никто вам не мешает на дне рождения присутствовать. Я всего-навсего не хочу, чтобы вы лишний раз светились возле принца. По-моему, это вполне отвечает и вашим желаниям». «Вполне». «Ну что ж, все обстоит прекрасно. Позвольте попрощаться». «Ну давай, стервец», — подумал Сварог. «Самое время. Она сейчас исчезнет, и неизвестно, когда появится в следующий раз. Неужели не рискнешь с твоим-то жизненным опытом определенного рода?» Нет, все шло по накатанной. От рамы стало распространяться синее мерцающее сияние, но орк решительно сказал: «Подождите». «Что еще?» — подняла она брови. «Мы не закончили разговор, моя прекрасная дама». «А я полагала, что закончили». «А я полагаю, что нет», — уже со своей обычной наглецой ответил орк. «Право же, найдется о чем поговорить. Или вы куда-то спешите?» «Пожалуй, нет». «В таком случае не задержитесь ли еще ненадолго?» «На предмет?» Орк заговорил давно знакомым Сварогу насмешливо-циничным тоном. «Видите ли, прелесть моя, я себя чувствую в нашем с вами договоре обделенной стороной. Обещания ваши, что скрывать, крайне заманчивые, Но пока что обещаниями и остаются. Однако ваши поручения я выполняю исправно, рискуя попасть в поле зрения наших спецслужб. Вы уверены, что они на вас пока что не вышли? Уверена. И тем не менее, так уж испокон веков повелось, что хорошая работа должна вознаграждаться. Она сделала крайне наивное выражение лица. Вы хотите денег? Не такой я пошляк, сказал орк. В присутствии такой красавицы из головы вылетают всякие мысли о деньгах. Думать начинаешь исключительно о высоких материях, лирике и романтике, большой и чистой любви. Вы ведь такая красивая и молодая. Не можете не верить в любовь с первого взгляда. Она не выглядела ни смущенной, ни оскорбленной. Чуть улыбнулась. Ах, вот оно в чем дело. Следовало ожидать. А это обязательно? Думается, мне обязательно, заверил орк. Воспоминания о вас меня будут побуждать на любые решительные действия. Сделав гримаску, она встала и вышла из-за зеркалья. На сей раз за ее спиной никто не маячил с пушкой наперевес, как о том рассказывал Бадыш. Коридор был пуст. Подошла к орку вплотную, вскинула на него исполненные отнюдь не оскорбленной невинности глаза. «Вы нахал, герцог!» «Я же не виноват, что женщинам это нравится», — ответил орк. Провел пальцем по ее шее, потом, опять-таки, во исполнении инструкции Сварога, коснулся вязанки камешков. «Снимем сначала это. Терпеть не могу, когда на женщинах хоть что-то остается». И якобы небрежно ощупал странное ожерелье. «Вот это ни в коем случае», — сказала она. «Это такой талисман. У нас их полагается носить, не снимая до самой смерти». «Ну, в чужие обычаи не суюсь со своим мнением», — покладисто сказал орк. «Как тебя зовут?» «Ильяна», — сказала она, нисколечко не противясь грубоватым ласкам. «Красивое имя», — сказал орк, — «тебе идет». «А платье снять тебе ваши обычаи не запрещают?» «Нисколечко», — улыбнулась она улыбочкой опытной шлюхи. «Отпусти тогда». Отступила на шаг и принялась снимать платье. Канцлер бросил технику: «Уберите изображение». «Да и звук приглушите». И обернулся к Сварогу с профессором. «Ну, как вам наша таинственная гостья?» «Странно чуточку», — сказал Сварог. «Выглядит, голову можно прозакладывать холеной, надменной аристократкой. Ну, исправно с собой расплачивается с особо ценными агентами». «Разведка», — пожал плечами канцлер. «Вам ли не знать? А при их уровне развития компьютеры и прочее... У них не может не существовать разведки. Или она записная шлюха, наподобие всем нам знакомой леди Терлетт, которая земным конюхом не брезгует. Черт с ней, в конце концов, не она сейчас самая интересная фигура, а помянутый принц крови Агиляр, не правда ли? Давайте не будем делиться скороспелыми выводами. Времени достаточно, спокойно обдумаем эту интересную новость. Вас, лорд Сварог, это касается в первую очередь. Принцы и принцессы крови — ваша забота. Он достал трубочку и с отрешенным видом опустил ее в кожаный кисет с табаком. Марлок занялся тем же самым, Сварог закурил. Судя по доносившимся из каминной звукам, любовь с первого взгляда, без долгих прелюдий, вступила в решающую фазу. Действительно, принцы и принцессы — его головная боль, от которой он с превеликой радостью отказался бы, чтобы не отвлекало от более серьезных дел. Однако такого не дождаться. Диомерса Нерил ни за что не согласится передать какому-нибудь другому ведомству ни единого сотрудника, что уж говорить о таком крупном подразделении, как отдел по наблюдению за принцами и принцессами. Орк всего-навсего высказал вслух то, о чем втихомолку поговаривают многие. За принцами и принцессами следят круглосуточно. Их маноры набиты подслушкой и подглядкой, половина слуг, если не больше, заагентурена и исправно снабжает информацией о хозяевах. Все их передвижения, встречи и застолья под неусыпным наблюдением. Ничего удивительного, на земле точно так же поступают с людьми, имеющими права на престол, и в случае надобности не стесняются применять самые жесткие меры, как сделал Конгер, усыновляя Сварога. В империи эта традиция сохранилась с незапамятных пор, и наблюдение было резко ужесточено несколько лет назад, после известных событий на Сильване. Порой люди, имеющие права на трон, но прекрасно знающие, что смогут его занять лишь по стечению самых фантастических обстоятельств, склонны поддаваться искушениям. Итак, принц крови Агиляр. По земным меркам лет 30 с небольшим, женат, есть дочь, никогда не проявлял желания занять какую-либо военную или гражданскую должность, хотя принцы крови при наличии деловых качеств могут претендовать на некоторые, пусть и не самые высокие, в строго расписанной очереди на престол шестой от конца, что для него вдвойне печально. Особенным умом не блещет, но и далеко не дурак. А среди принцев есть и такие, что глупы, как пробки. Беззаботно кружится в вихре светских удовольствий, на которые империя богата, но порой проявляет некоторый интерес к ученым материям, иногда посещает полигон магистериума, чтобы понаблюдать за очередным экспериментом, ну, исключительно таким, чтобы выглядел крайне эффектно, а на его научную значимость принцу наплевать, гораздо чаще посещает инкогнито земные столицы и большие города, где внимание делит примерно поровну между хорошими ресторанами и доступными красотками. Впрочем, ярмарками и сельскими праздниками тоже не брезгует. Там тоже без особого труда можно найти сговорчивых красоток. Именно в таких поездках ему и сопутствует частенько герцог Орк. Никаких реальных выгод он от этого получить не рассчитывает. Трудновато их ждать от шестого с хвоста очереди. Просто-напросто ценит как подходящего напарника. Принц отнюдь не трус, любитель позвенеть мечом в ночных дуэлях и прочих стычках, так что на него можно полагаться в небезопасных местах. Вот такой у нас принц. Соответствующему отделу 8-го департамента до сих пор никаких хлопот не доставлял, разве что порой оказывался вне поля зрения и технических средств, и агентов, но умысла в этом пока что не усматривали. Внутри дома технические средства не действуют, в отличие от тех, какими Сварог располагает в Фельстаде. Что до агентов, они не всегда могут пойти куда-то следом за принцем. Одним словом, как принято было писать в досье когда-то, в том мире, откуда Сварог пришел, компрометирующими материалами не располагаем. Он поднял голову. Канцлер и Марлок смотрели на него с нетерпеливым ожиданием. Канцлер тут же спросил: «Ну что скажете, лорд Сварог?» Сварог пожал плечами. «До сих пор у 8-го департамента на него ничего не было. Мое мнение, если только это не дезинформация, чтобы отвлечь нас от настоящего главного, повторяется история с любителем бабочек. Если мы на правильном пути, к принцу однажды пришли и сделали предложение, крайне его соблазнившее. С любителем бабочек так и обстояло. Разве что пришли к нему не загадочные визитеры из неведомого мира, а здешние знатные господа. Чисто технических возможностей обговорить все с заговорщиками у него имелось немало. Да и сейчас имеется. Отдел у меня скрупулезно фиксирует каждый случай, когда объект оказывался без наблюдения. Я не держу в голове точные цифры по каждому объекту, но за год таких случаев обычно накапливается немало. И всегда они получают безобидное объяснение или такое, что выглядит безобидным, но проверить, как все же обстояло на самом деле, мы не в состоянии. Особенно если они ему, как орку, дали компьютер-камень, а? — подхватил профессор Марлок. В этом случае всякая техника не в состоянии засечь разговор, верно? — Не только наша, — сказал Сварог, — вся техника империи. — И ваша хельстатская тоже? — небрежно спросил канцлер. — И моя тоже, — сказал Сварог. — Мой предшественник совершенно не занимался точками Кандери. Он был практик и рационалист. Вообще-то Канила Дегро с магистром Дальротом сейчас отлаживают прибор, по их заверениям, способный перехватывать разговоры с использованием третьего ручейка, а там смотришь и других. Но это опытный образец, еще даже не испытывался. — Ага, — сказал Марлок, — значит, он может засесть в своем роскошном отхожем месте и провести краткий сеанс связи? Или вы и там держите глаза и уши? — Глаз не держим, — сказал Сварог, — а вот уши с некоторых пор держим. Был случай несколько лет назад, еще при Гаудине. Один из принцев кое-что задумал и со своей сообщницей вел беседы именно что в своем роскошном отхожем месте. Благо, оно было приличных размеров и комфортабельно обставлено, видео, музыка. В подробности я не стану вдаваться, это, в конце концов, сейчас неинтересно. Нет, никакого заговора, но интрига задумывалась довольно грязная. Тогда и стали всаживать уши и в роскошные сортиры. Кстати, если у него и в самом деле есть компьютер-камень, а почему бы и нет? Уши совершенно бесполезны. Компьютер работает бесшумно, к тому же, как выяснилось в случаях Орка и Кадарата, способен глушить наши микрофоны. Хотя я не точно выразился, не глушить, а поставить некий экран, так что оператор решит, будто в помещении стоит тишина. В общем, несмотря на надзор, у него есть возможность встречаться с сообщниками. И не исключено вести с ними переговоры. Канцлер недовольно покосился на погасший экран. Там по-прежнему раздавались звуки, неопровержимо свидетельствовавшие, что загадочные гости Орка в таких вот случаях к молчунье не относятся, наоборот. Когда они там уймутся? Лорд Сварог, у вас есть какие-то мысли? Предложения? Я бы за принца с удовольствием взялся, сказал Сварог. И постарался бы расколоть. В тайной полиции многому научишься. На земле именно такие люди быстро раскалываются. Знатные баловни судьбы, жизнь, прожившая в роскоши, довольстве и безопасности. Никто им ни разу не заезжал в ухо, не пугал вполне реальными крупными неприятностями. И вдруг все меняется самым решительным образом. Человек осознает, что серьезно влип, и церемониться с ним не будут. Но не получится, добавил он с сожалением. Мне попросту нечем напугать его всерьез. У нас, конечно, будет запись этой милой беседы, он кивнул на погашенный экран, но ею серьезно не напугаешь, когда нет ничего другого. Он мне просто расхохочется в лицо, и мне придется уйти, как оплеванному. Марлок с надеждой сказал, может быть, удастся зацепиться за эти ответные подарки. Для чего-то же она их принесла. Нет пока смысла гадать, сказал канцлер. Мы еще не видели, что там такое. Вот когда посмотрим. На этом разговор как-то сам собой прервался, потому что о чем было разговаривать серьезно, все, что смогли, обговорили. Оставалось сидеть, курить, пропуская мимо ушей несущиеся из каминной сладострастные стенания загадочной гости, очень похоже, непритворные. Хотя кто ее знает? Любая опытная проститутка и не такую страсть изобразит. Техники прилежно сидели за пультами, все это время молча. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем из каминной послышалось: «Вы были великолепны, любезный герцог». «Всегда к вашим услугам», — отозвался орк. «Когда я вас вновь увижу?» Канцлер махнул рукой, и техник зажег экран. «Когда возникнет деловая надобность», — ответила Ильяна. Она уже одетая и причесанная стояла у входа в зазеркалье. «А просто так вы не можете запросто прийти в гости?» — спросил орк. «Если выдастся, свободная минутка», — лукаво улыбнулась Ильяна. «Но у меня сейчас столько дел. До встречи». Она небрежно чмокнула герцога в щеку и вошла в коридор. Мерцающее голубоватое сияние тут же поползло от рамы к центру, скрыло зазеркалье, сгустилось, и появилось обыкновенное зеркало, в котором, как полагается, отражался орк в расстегнутом камзоле и часть комнаты с камином. Пригладив волосы перед зеркалом, орк подхватил корзину и вышел к ним, опять-таки во исполнение инструкций. Самим туда входить не следовало. Вполне возможно, из-за зеркалья могли наблюдать за каминной. И тогда, когда зеркало становилось обычным зеркалом, никто ничегошеньки не знает о зеркалье. «Вот, извольте», — сказал орк, поставив корзинку. Ухмыльнулся. «Подглядывали, а?» «Мы не извращенцы», — сухо бросил канцлер. «Ну да, я тоже предпочитаю не смотреть, а участвовать». Орк выглядел как кот, стрескавший к рынку сметаны. «Ну и стерва, господа, вы бы знали. Ее бы куда-нибудь фиорнул в дорогой бордель для мореходов с тугим кошельком, она бы там блистала, а то и в Латерану». Также сухо канцлер спросил: «Как по-вашему, это человек? И держитесь посерьезнее». Орк убрал с лица фирменную улыбочку. «Если это не человек, то совершеннее имитации в мире быть не может. Но если судить по ощущениям и результатам исследований, самая настоящая женщина во всех, как бы удачнее подобрать слово, подробностях. Канцлер, вы разрешите мне взглянуть, что она там притащила?» Мне будет легче с принцем. Смогу войти и непринужденно сказать с порога: «Ваше высочество, я достал вам именно такие». «Ладно, оставайтесь пока», — махнул рукой канцлер. «Да, а что там с ожерельем?» — спросил Сварог. Орк пожал плечами. «Судя по всему, действительно полированные камни. Никакой синтетической имитации. Очень похоже, цепочка, на которой они висят, запаяна. Замочки я так и не углядел. Черт его знает, может, это и впрямь какой-то амулет, который у них таскают, не снимая». Сварог нетерпеливо отвернулся к корзине. Они с Марлоком присели на корточки так синхронно, что легонько стукнулись лбами, искры посыпались из глаз, выпрямились, потирая ушибленное, сконфуженно потоптались, оба опасались повторения сцены. В конце концов Сварог показал рукой: «Давайте вы, профессор, по старшинству лет». Моментально справившись с застежкой крышки обычным кожаным ремешком с пуговкой, Марлок откинул ее, Сварог вытянул шею. Внутри лежали тщательно уложенные плоские коробочки, обтянутые сине-золотистым бархатом. Это сочетание цветов будило в памяти некие ассоциации. Ну, конечно же, цвета императорской фамилии синий и золотой. Как-то Сварог в шутку назвал Яну живым символом императорской фамилии: синие глаза, золотые волосы. Шутка ей понравилась. Марлок схватил одну из верхних коробочек, так, словно передергивал затвор автомата перед атакой. Расстегнул вычурную застежку, то ли золоченую, то ли золотую. В коробочке лежала самая обыкновенная, уже знакомая тарелочка, но не обычная, а как две капли воды, похожая на ту, что преподнесена Велеретте. По окружности украшены дюжины полупрозрачных камней, не похожих на драгоценные, только не желтых, а красных. Гравировка — герб императорской фамилии. Марлок трудился в лихорадочном темпе, хватал коробочки одну за другой, открывал, показывал остальным, складывал возле корзины аккуратной стопочкой. Одно и то же. Тарелочки походили друг на друга, как две капли воды. Корзина опустела. 18, задумчиво сказал канцлер. «С чем-то это у меня ассоциируется, вот только не могу определить сходу». «А я, кажется, могу», — преспокойно сказал орк. «Столько у нас принцев и принцесс крови, если не считать одного». Канцлер повернулся к нему и непререкаемым тоном сказал: «Любезный герцог, побудьте пока у себя в кабинете. Когда понадобится, мы вас пригласим». Орк не протестовал, молча направился к двери. Едва она за ним захлопнулась, канцлер спросил: «Что думаете, господа?» «Орк не просто стервец, а умнейший стервец», — сказал Сварог. «Действительно, все совпадает. 19 минус 1. Если учесть, что об этих штуковинах говорилось как об ответных подарках, это, похоже, не совпадение. Не будет же принц вручать подарок самому себе». Что такое ответные подарки, Сварог прекрасно знал. Традиция старая, соблюдавшаяся и за облаками, и на земле. Гостям, пришедшим с подарками на какое-то торжество, хозяин непременно дарит ответные, не особенно и дорогие, гораздо дешевле преподнесенных ему, всего-навсего соблюдает правила хорошего тона. Значит, именно это получат прибывшие поздравлять Агиляра с днем рождения принцы и принцессы. «Но зачем?» — прям-таки рявкнул Марлок. «Зачем им это?» «А для чего точно такую же, но с желтыми камнями, вручили Велеретте?» — пожал плечами Сварог. «Зачем они вообще распространяют их на Таларе? Я даже не пытаюсь ломать голову. Не верю, что мы самостоятельно доищемся. Таких озарений попросту не бывает. Нам нужен человек, который знает точно, вроде этой Иляны. Уж она-то должна знать. А вот принц может и не знать. Впрочем, его все равно пока что не на чем прижать. Канцлер, вы не возражаете, если экспертизу проведут мои люди? Они в последнее время собаку на этом съели. Отнимет все не более часа». «Конечно», — кивнул канцлер. «Какая, по сути, разница, кто именно? Берите одно, все равно орк полетит к принцу только завтра утром». Сварог положил коробочку в правый карман камзола, а из левого достал другую, взятую у Велеретты. Спросил: «Профессор, вы уже получили от Канила Дегро излучатель третьего ручейка?» «Вчера вечером, со всей документацией», — профессор ухмыльнулся. Мои рыцари науки спать не ложились, занимались этим всю ночь, ну, мне и самому страшно любопытно. А бумаги вы читали? Внимательно изучил. Тогда знаете про модуляции ручейка. Ну, конечно, — сказал Марлок, — этакий алфавит из 7 букв, дающих 5040 комбинаций. Куда вы клоните? У вас, я слышал, есть хороший полигон, — сказал Сварог. У меня в 9-м столе пока что нет. В 8-м департаменте есть, но я хочу соблюсти предельную секретность. У меня возникла сумасшедшая идея, может быть, от бессилия. Вы бы не могли провести на полигоне техниона несложный эксперимент? С превеликой радостью, — тут же ответил Марлок, завзятый экспериментатор, о чем Сварогу было давно известно. Я бы даже предпочел сложный. Нет, у меня на уме довольно простой, — сказал Сварог. Полигон у вас на Сильване? Нет, на орбите. Иные эксперименты заканчиваются совершенно неожиданными и нехорошими последствиями, так что порой мы даже отводим одну из платформ подальше в космос и управляем всем дистанционно. Отлично, — сказал Сварог и протянул ему коробочку. Идея у меня такая. Обстрелять эту штуковину излучением третьего ручейка, перебирая комбинации. Я уже прикинул, если тратить на каждую секунд 10, это займет не более 1,5 суток. Если ничего так и не выйдет, вы всего-навсего потеряете время и только... — Подумаешь, невелик ущерб, — фыркнул профессор с охотничьим азартом в глазах. — В науке порой необходимы самые сумасшедшие эксперименты. — Только отведите платформу на такую орбиту, чтобы Талар все время закрывал ее от нереады, — сказал Сварог, — на всякий случай. — Они могут за нами каким-то образом наблюдать, техника их, насколько можно предполагать, высокоразвитая. — Хорошо, сделаю, — заверил профессор. Канцлер, стараясь сохранять свое обычное бесстрастие, спросил вроде бы небрежно, — у вас появились какие-то конкретные идеи, лорд Сварог? — Честно говоря, никаких, — признался Сварог. — Как бы сказать? — Ну, просто-напросто, в определенный момент вдруг возникла идея такого вот сумасшедшего эксперимента. Других ведь, более осмысленных, попросту нет. Есть излучение радианта. Есть странные изделия, неизвестно зачем, распространяемые по Таларо. А теперь, как оказалось, еще и среди принцев и принцесс крови. Вот мне и пришло в голову, а что выйдет, если совместить то и другое? Дурацкая идея, но более умных и осмысленных все равно нет, — кивнул канцлер. — Ну что же, действуйте, Марлок.